Я бы сам там остался жить. Дом хороший, сад. В саду соловей поет, Фуфачев. Живи, пожалуйста, ладно? Тебя проводить домой? Да нет, мы уж сами. Всего доброго, как говорится. Приятно познакомиться, суетливо, — говорил Фуфачев и совал Неделину руку для прощания, подталкивая его другой рукой к двери кухни, а затем к двери из квартиры. Всего доброго, всего добренького, вали, курва! И с треском захлопнул дверь. — Чего такое? — спросила Любка. — Чего ему? — Психи кругом. — Это точно, — кокетничая сказала подруга Любки. — Сейчас будет три сюрприза, — объявил Фуфачев. Зайдя в кухню, он переоделся и явился перед женщинами преображенный в костюме. — Сюрприз первый. — Хорош, хорош, — восхитили женщины. — Сюрприз второй, — явился Фуфачев вторично, подняв над головой большой флакон огуречного лосьона. Этот сюрприз произвел на женщин гораздо большее впечатление, чем первый. — Сюрприз третий! — закричал Фуфачев, с вжиканьем расстегнув молнию на брюках и показав. — Ну уж и сюрприз! — равнодушно сказала Любка. — Не скажи, не скажи! — закричала ее подруга и, схватив лосьон, стала наливать его в кружки, говоря со вздохами. — Какие вы милые! Какие гостеприимные! Хорошие люди! Фуфачев нетерпеливо выпил и поблагодарил ее за такие слова поцелуем. Подруга Любки оказалась страстной и тут же в процессе поцелуя всунула длинный трепетный язык в рот Фуфачева, лаская и дразня его чуткие десны, утыканные осколками зубов. Любка хохотала, а она в любовь не верила. Глава 41. Итак, с Фуфачевым Неделина расквитался вроде бы достойно. С физической и моральной прибылью для Фуфачева. А вот перед Владиславом Субтеевым было заранее неудобно. Ведь он за него успел достаточно пожить. Он и пел за него, создав новый, так сказать, сценический образ. А главное, томило душу то ночное происшествие, когда он, возможно, сильно порезал человека. Вряд ли до смерти, и к тому же человек этот преступник, но все же... Говорит ли об этом Субтееву? Эта шайка наверняка захочет отомстить. И значит, он подвергает Субтеева опасности. Но не находиться же вечно в чужой шкуре. Да он виноват. А может, и не он виноват, а некое аномальное явление природы, орудием и жертвой которого он стал. Может, тут и в самом деле что-то связанное с космосом? Кто знает? Кто знает, почему, например, Неделин в детстве любил сидеть по вечерам на балконе и смотреть в звездное небо? Он тогда выдумал вдруг, что если долго, очень долго смотреть на одну звезду, то можешь внезапно оказаться там, перенестись за секунду. И смотрел, смотрел. Другие звезды как бы пропадали, оставалась лишь эта звезда, и становилась все больше и больше, будь то он приближался к ней. Но не хватало терпения довести эксперимент до конца. Наверное, нужно было смотреть всю ночь. Да и страшно становилось. Откуда у него появилось это? Ведь и не скажешь, что он очень интересовался фантастической литературой, больше любил обстоятельные географические книги про реальные страны, любил расстилать на полу большую карту мира и производил в уме различные усовершенствования. Делал подкопы, например, во многих местах под Антарктиду, а потом с помощью большого количества одновременных взрывов отделял ее от земли, превратив в плавучий остров, и мощными кораблями буксировал на новое место в теплые широты, чтобы предоставить новую большую территорию для житья людей. Конечно же, под стаявшими льдами и снегами обнаруживались остатки древней цивилизации, более древней, чем человеческая, но возникала проблема повышения уровня Мирового океана. Приходилось срочно спасать Нидерланды и другие территории, находящиеся ниже уровня моря или на одном с ним уровне.